Письмо сие отправил я по почте, а в последующий за ним последний день ноября светом вдруг, и обрадованы мы были возвращением возившего сына моего в Петербург извозчика, привезшего ко мне того большого письма под номером 6, о котором он упоминал. Оно было от 8 ноября и следующего содержания. В Петербург приехали мы уже в вечеру поздно, не хотевши ночевать еще ночь на дороге. Думая, чтоб не обеспокоить Михаила Васильевича поздним своим приездом, расположились мы остановиться ночевать на постоялом дворе, чтоб на завтра поутру и отыскать его дом, приехать уже к нему. Но сие вести были для меня не очень радостны. Хотя я и приуготовлял себя, что не найду, может быть, здесь Михаила Васильевича, однако не ожидал, чтоб не было здесь никого из его дома, и чтоб и дети все с учителем и мадамою в деревне были. Между тем, переехали мы в дом Михаила Васильевича, расположившись здесь квартировать, ибо он осердился бы, ежели бы я нанял другую квартиру. О Петербурге скажу вам, батюшка, что я нашел его точно таковым, как его себе воображал, зная его план. Хорошо выстроенными строениями сия столица очень богата. Он их строится беспрестанно множество вновь. Строение Исаакиевской церкви продолжается. Мы видели оную. Когда достроится, то будет сие здание в Петербурге весьма знаменитая редкость. Видели мы также монумент Петра Великого и многие на реке пришедшие сюда. Адмиралтейство только показалось мне весьма нехорошим, кроме башни со шпилем золотым. Я воображал себе его здание огромным, каменным, а вышел совсем противное. Дворец тоже громада и фигура очень старенька. Ежели бы летом, то можно бы всюду выходить. Я видел здесь многие виды, стоящие картин. Здесь всякий день дожди и грязь по улицам превеликая, как-то в вашей стране. Дай бог, чтобы зима стала бы скорее. Еще извещу вас, батюшка, о том удовольствии, которое я имел, едучи через царское село. Вы легко отгадаете, что оно и состояло в том, что мне удалось видеть сей славный первый почти сад в государстве. И в самом деле, несмотря на краткость времени, я с товарищем своим успел обегать много сего сада и получить об нем довольные понятия. Только кажется, что он делан в подражании знаменитым в Европе садам, как-то Кепскому, Штовенскому, Монсо и прочим, переделанным из старых садов. Есть тут множество зданий во вкусе готическом, китайском и греческом, а более чамберсов. Вкус англо-шино, англо-китайский, владычествовал во всех новейших украшениях сего сада. Деревья вон уже все очень велики, и иконому место слишком стары. Сделано множество также увеселительных игр, как то качели, горы, карусели, кегли и прочее. Слишком множество вещей, которые бросаются скоро в глаза. Для меня любопытнее всего показалось искусство, с каким поделаны рюины. Только господин Гиршфельд по приведению во всей сад нашел бы многое несходным с его вкусом, как то единообразные повсюду укатываемые луга, твердо убитые кривые дорожки и прочее. Может быть, все сие сделано в нынешнем англинском вкусе. Санкт-Петербург, 10 ноября 1789 года, в субботу в вечеру. На сих днях только писал я к вам, милостивый государь-батюшка, по почте и с отправляющимся домой с кибиткую Алешкую. Но теперь начинаю опять к вам писать, исполняя свое обещание, чтобы заранее заготовлять к вам письма и на почту. Но скоро решился, пользуясь близостью от Измайловского полку, сходить с письмом Петра Герасимовича к Николаю Степановичу Тютчеву. Он в полку капитану и к Волынским, из коих один брат всем полку, секретарем, другой офицером, а третий, который, короче, мне знаком, еще сержантом. Вчера опять поутру пошел я к господину Тютчеву. Хотя я его и застаю, но застаю его уже на пороге. Он опять спешит в свою роту, но по подании моего письма он возвращается на минуту назад со мною, рекомендуется, обласкивает, просит ходить почаще, и в чем будет нужда, то во всем адресовался бы я к нему, и что он будет стараться мне во всем помочь. Грязь ужасная. Пешком ходить очень неприятно, а ездить на извозчиках не наездишься во все углы, для того, что чересчур дороги, зимой гораздо дешевле. И спросить совету, и в подробности узнать покороче, обо всем посоветовать, о приступании к моему делу. Но я сам о безделицах, как, например, годится ли мой старый мундир, И по дурноте его можно ли в нем ходить? Хотя, покуда-нибудь для разнесения писем, для того, что Волынский натвердил мне, что в наместническом мундире показаться мне, сержанту, здесь очень неловко, а во фраках кому познатнее, то и того еще хуже, что и совершенная правда. Итак, я, намереваясь лучше побывать с какой-нибудь пользой у господина Тютчева, побежал опять к нему. Теперь нахожу его уже я, ставшим. Он меня обласкивает и разговаривает со мной обо многом. Узнает цели и вину моего приезда. Увидев же мой пашпорт и что я добиваюсь в капитаны, тотчас обнадеживает своей милостью и обещал свозить меня к майору и о том его просить, что он легко, по его словам, для него сделает. А ежели наш майор и положил, что не делать капитанами не служивших в полку на лицо, то это только для того, что уже начали отставлять 10-12-летних.